Точно так же вел он себя и у Чарли. Правда, там его беспокоило не окно, а входная дверь. Появляясь утром, он неизменно находил ее распахнутой и тщательно затворял, если иной клиент снова оставлял ее открытой. Уорд вставал и шел наводить порядок. В четверг около полудня у итальянца после ухода Джастина появилась надежда что-то узнать. Через три дома от старьевщика, рядом со столярной, располагалась остекленная во всю стену мастерская, пожалуй, даже цех, где двое мужчин без пиджаков сновали между большими блестящими черными машинами. Это была типография Норделла, печатавшая пригласительные билеты, рекламные проспекты, коммерческую документацию. Кроме того, Честер Норделл был владельцем, редактором и почти единственным сотрудником «Часового» местной еженедельной газеты. Время от времени он по-соседски заглядывал к Чарли, летом освежиться стаканом пива, зимой согреться грогом, потому что на его застеклянном предприятии царили либо зной, либо стужа. Но он был не из тех, кто облокачивается на стойку и позволяет запросто шутить с ним. Жил он на холме в довольно просторном доме. У них с женой было 8 детей. Жена управлялась без прислуги, даже приходящей. Сам издатель разъезжал на Форде 5-летней давности. Вопреки обыкновению, газета приносила его предприятию скорее вред, нежели пользу. Норделл говорил в ней все, что считал своим долгом сказать, не боясь нажить не то что недоброжелателей, но даже откровенных врагов. К примеру, он уже 3 года разоблачал махинации воротил муниципалитета, хотя мог бы получить солидную компенсацию за молчание или, употребляя расхожую формулу, за более конструктивную позицию. И странное дело, этот человек, сражавшийся в одиночку, как Дон Кихот, выглядел, несмотря на высокий рост, сущим хлюпиком. На лбу залысины, нижняя губа по-детски оттопырена. Перед его типографией вечно торчали любопытные. Там, на черной классной доске, можно было в любое время прочитать последние известия, в том числе городские, а также сообщения об умерших и новорожденных. Поскольку Джастин вошел теперь в жизнь города, он приобрел привычку во время утренней прогулки останавливаться у черной доски, но, кажется, так и не полюбопытствовал заглянуть внутрь, где Честер Норделл вместе с рыжим наборщиком работал у печатных станков. Во всяком случае, Чарли сильно удивился, когда сам Норделл, оторвавшись от дел, зашел в бар и не без волнения в голосе стал расспрашивать хозяина о приезжем. Как раз в эту минуту Уорд, выдерживая свое расписание, входил в двери кафетерии напротив. «Вы знаете, как его зовут?» «По его словам, Уорд, Джастин Уорд». Норделл покопался в памяти, но явно безуспешно. «Заметьте, ничем не доказано, что это его настоящее имя. Сообщая его шерифу, он любезно дал понять, что имеет право называть себя как ему угодно. Он не сказал, откуда приехал. Он избегает об этом говорить и так осторожничает, что даже срезал фирменные марки с одежды. Вы с ним знакомы? Навряд ли. Просто стараюсь припомнить, кого он мне напоминает. Города он в разговоре не называл. Никогда. И все-таки, кажется, выдал себя. Вчера Саундерс заговорил при нем о Техасе. Я наблюдал за Уордом, и у меня сложилось впечатление, что он знает тамошние края. Речь шла о каком-нибудь городе конкретно, о Далласе. Саундерс, побывавший там хотя давно и только проездом, во время свадебного путешествия, утверждал, что это самый богатый город в Штатах. Чарли отметил про себя, что сегодня Норделл серьезнее и озабоченнее, чем обыкновенно. «За ним есть что-нибудь скверное? Я хочу сказать, за человеком, о котором вы думаете. Напротив?» На этот раз издатель залился краской, допил стакан и, уходя, процедил. «Впрочем, я ни в чем не уверен». Чарли никогда не слышал, что Норделл жил в Техасе. Редактор газеты обосновался в городе до итальянца, то есть больше 15 лет назад, и бармен даже был убежден, что Честер здешний уроженец. Если вслед за тем Чарли опять попал в просак, тем хуже. Может быть, он даже совершил предательство по отношению к соседу и своему давнему знакомому. Но у него не хватило сил устоять перед искушением. Когда в 5 часов Джастин занял свое место у стойки, Чарли, налив ему пиво, бросил: «А со мной только что говорил человек, который вас знает». Он почти пожалел о своей неосторожности. Собеседник его внезапно побледнел. Точнее говоря, кожа у него стала свинцовой, серо-белого оттенка, лицо неподвижным, как у манекена, и лишь карие глаза на мгновение выдали внутреннюю панику. Это мгновение оказалось таким кратким, что Чарли тут же засомневался в своей догадке. Кто же это? Надеюсь, не местный житель? И тут Уорд впервые изобразил подобие улыбки. Разве способен кто-нибудь предположить, что в прошлую субботу, вылезая из машины на перекрестке у 4 ветров, он уже знал имена большинства видных горожан, которые вычитал в телефонной книге? Уж на что Чарли всего навидался и считает себя парнем не промах, но и тот до этого не додумается. Напротив, играющий у нас важную роль, он издает газету. Нордл? Уорд сам назвал имя, которое вполне мог прочесть на типографии, и лицо его перестало выражать какой-либо интерес. Вернее, оно выражало его теперь из чистой вежливости, хотя он и ею не слишком баловал собеседников. Ему показалось, что он встречал вас когда-то в Техасе, в Далласе. Чарли ждал, что Джастин начнет отрицать, но тот не ответил ни да, ни нет. Судя по всему, если вы, конечно, тот, за кого он вас принимает, Нордл вас хорошо помнит. Никакой реакции, даже банальной фразы о совпадении или о склонности иных людей узнавать в каждом старого знакомого. Чарли предполагал, что на следующий день Джастин не остановится у газеты, но ничего подобного не произошло. Снегу намело столько, что он скрипел под ногами. Утренняя расчистка дорожки на тротуаре перестала быть детской забавой. Примерно в один и тот же час люди, загрузив топку углем, выходили с лопатами на улицы. Те, у кого быстро зябли уши, натягивали на голову вязаную шапочку сына. Со своего порога Чарли не мог видеть, что творится в типографии. Она располагалась на той же стороне улицы, что и бар, но заметил, что Джастин в своем мышино-сером пальто долго стоял у черной доски. В это утро никаких сенсационных сообщений не появилось, и времени, которое провел там Уорд, хватило бы на то, чтобы раза 2-3 перечитать немногие написанные мелом строки. Наконец, Честер Нордл, он всегда работал в одной рубашке и надвигал на лоб зеленый козырек, отворил дверь, вышел на тротуар и заговорил с Джастином. Издалека слов было не расслышать, но Уорд явно отвечал издателю и даже целыми фразами. Честер наверняка озяб, но никак этого не показывал. Собеседник оставался в шляпе, рук из карманов не вытаскивал, и во рту у него торчала желтоватая недокуренная сигарета. Может быть, его приглашали зайти? Согласится он или нет? Издали казалось, что Нордл пытается зазвать Уорда к себе, и Чарли готов был поклясться, что тоном просителя говорит именно типографщик. Во всяком случае, это он, а не приезжий, вышел на утренний холод, завязал разговор, стоял на улице в одной рубашке и, словно для вящей убедительности, подкреплял слова движением головы. С другой стороны, насколько можно судить с такого расстояния, Джастин сам прервал беседу, с несвойственной ему учтивостью, дав себе труд вынуть руку из кармана и поднести к шляпе. Имело ли это отношение, пусть даже отдаленное, к шагу, предпринятому Уордоном сразу после полудня? согласно своему расписанию, он должен был бы направиться к лавке китайца. А он решительно вошел в бильярдную напротив, где старый Скрогинс играл партию с тремя молодыми людьми в ярких шейных платках.